37. Помните закон тяготения и противодействия. Стойкость проистекает из тяготения, и напряженность из противодействия. Тяготение по линии иерархии ко мне и противодействие от врага к прославлению. Так учитель и враг — суть камни краеугольные. Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное учение нуждается во врагах и в учителе. Нужно помнить о законе физическом, чтобы понять непреложность закона духа. Указую, чтобы понять значение учителя и нужность врагов. Конечно, только учитель доведет врага до безумия. Нужно явить меру зла, чтобы выйти обновленными из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути, но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть, оно служит целым народом. Если пустынник может мыслью сокрушать твердыню зла, то нагнетение, допущенное высшими силами, будет тараном против сил неприятельских.